Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 20-25 минут вы сможете позвонить, чтобы задать ваши вопросы. Сегодня мне бы хотелось поговорить об Алексее Константиновиче Толстом. Но прежде я напомню вам, что жил на Руси философ Владимир Соловьев, автор огромного труда философского и многих других книг, и «Оправдание добра», этот самый большой его труд, множество других книг и статей оставил нам Владимир Сергеевич, но был он не только философом и ученым, блестящим эрудитом и поэтом-переводчиком, был он и тонким лириком, и мистиком, и аскетом. А с другой стороны, этот тончайший философ и глубокий лирик был безудержно смеющимся сатириком, автор безжалостных пародий на первые сборники русских символистов. Он оставил нам такие стихи, которые не забыты до сих пор именно как блестящий образец пародии: горизонты вертикальные в шоколадных небесах, как мечты полузеркальные в лавровишневых садах и так далее. Вот это соединение сатирика с мистиком и поэтом, с лириком и философом в одном лице, оно поражало современников. Но современники как-то забывали о том, что Владимир Сергеевич был действительно прямым наследником Алексея Константиновича Толстого, в имении которого уже после смерти поэта он часто бывал, которого он постоянно читал и очень высоко ценил. Алексей Константинович тоже был и лириком, оставившим нам такие стихи, как «То было раннюю весной» или «Колокольчики мои», и автором Косьмы Пруткова, и написал он «Русскую историю от Гостомысла», и в то же время оставил историческую трилогию, прежде всего «Смерть Иоанна Грозного», «Царя Федора», написал роман «Князь Серебряный», которым зачитывались тогда и зачитываются до сих пор, и оставил странную повесть «Упырь». К сожалению, мы далеко не полностью знаем творчество Алексея Константиновича Толстого, потому что после его смерти Софья Андреевна, его вдова, уничтожила в большинстве своем и письма, и рукописи стихов, и не опубликованные еще тогда и не дописанные до конца записки. По-разному оценивают сегодня этот шаг Софьи Андреевны, но мне кажется, что она имела право на то, чтобы письма, которые имели личный характер, придать огню, тем более, что Софья Андреевна сохранила из них те фрагменты, которые, как она считала, интересны будут всем. И вот нескольких писем Алексея Константиновича Толстого я и хочу начать наш с вами сегодняшний разговор для того, чтобы понять его лирику именно как мировоззрение поэта. Сейчас пишет он Софье Андреевне в августе 1851 года: «Только вернулся из леса, где искал и нашел много грибов. Мы раз как-то говорили о влиянии запахов и до какой степени они могут напомнить и восстановить в памяти то, что забыто уже много лет. Мне кажется, что лесные запахи обладают всего больше этим свойством. А впрочем, может быть, мне это так кажется, потому что я провел все детство в лесах. Свежий запах грибов возбуждает во мне целый ряд воспоминаний. Вот сейчас, нюхая рыжик, я увидал перед собой, как в молнии, все мое детство, во всех подробностях, до 7-летнего возраста. Это продолжалось, может быть, лишь 1/1000 секунды, не больше. Всякий сорт грибов имеет свое особенное свойство, но все они меня относят к прошедшему. А потом являются мне другие лесные ароматы, например, запах моха, древесной коры, старых деревьев, молодых, только что срубленных сосен, запах в лесу во время сильного зноя, запах леса после дождя и так еще много других, не считая запаха цветов в лесу. Вдумываешься в эти строчки и понимаешь, откуда они, эти стихи. Шумит во дворе непогода, а в доме давно уже спят. К окошку вздохнув, подхожу, чуть виден чернеющий сад. А дальше пишет Алексей Константинович в письме к Маркевичу о весенней теплой ночи. Она теплая, черная, звездная, кругом лес. Вы сидите у пылающего костра из хвороста, в соседнем болоте кричит цапля, а потом, после перебежки, подкрадываешься к глухарю, который начинает свою загадочную и вызывающую песню. Что может быть во всем мире более поэтического, более прекрасного, более таинственного? А если светит луна, и вы видите, как этот глухарь красуется на еловой ветке? Вот он, тот мир, который так любит поэт и воспроизводит его в стихах. Стихи его — это продолжение жизни, это выражение его жизнеотношения. По гребле неровной тряской, вдоль мокрых рыбачьих сетей, дорожная едет коляска. Сижу я задумчиво в ней, сижу и смотрю я дорогой на серый и пасмурный день, на озеро берег отлогий, на дальний дымок деревень. Там мальчик играет на дудке, забравшись в зеленый тростник, в испуге взлетевшие утки над озером подняли крик. Близ мельницы старой шаткой сидят на траве мужики, телега с разбитой лошадкой лениво подвозит мешки. Любовь к России, к ее природе, к людям, которые живут здесь, на ее земле, у поэта огромна. Но она совсем не приводит к тому, чтобы идеализировать и оправдывать все, что здесь творится или творилось, чтобы не превращать русскую историю в идола. Нет, от этого он очень далек, Алексей Константинович Толстой. Вот что писал он в предисловии к своему роману «Князь Серебряный». В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Вот что приводит в ужас поэта. Тот факт, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Общество постыдно равнодушное к добру и злу. Алексей Константинович Толстой очень много размышляет о русской истории, о сегодняшнем дне русской жизни, о тех спорах, которые идут сегодня между славянофилами и западниками, между левыми, которые называют себя демократами, и правыми, консерваторами. Левые считают поэта ретроградом, консерватором, церковником. Ему не могут простить его поэму о Иоанне Дамаскине, а правые, они полагают, что перед ними в лице Толстого стоит западник и насмешник, ну а кроме того, конечно же, католик и так далее. А он, поэт, про себя говорит: «Я двух станов не боец, а только гость случайный. За правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мой жребий тайный, и в клятве ни один не мог меня привлечь. Спор с обоими — вот какой путь выбрал поэт». И этот спор ведет он на чрезвычайно высоком уровне. И трудно сказать, а что было бы, если бы не было этого человека, который вел спор и с теми, и с другими. Вот как он обращается в стихотворном послании к Лонгинову, начальнику главного управления по делам печати. Послание посвящено проблеме дарвинизма. «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти». Не только Лонгинов, но и очень многие его современники из консервативного лагеря тогдашнего, да и теперь мы часто пытаемся ограничивать весьма смело и дерзновенно всесторонность Божьей воли, забывая это предупреждение поэта. Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Бог может все. Творение, творческий акт, его присутствие в мире – это величайшая тайна. И когда мы пытаемся выразить эту тайну в каких-то наших двухмерных умствованиях, пусть даже богословского характера, то, конечно, они выдают только нашу неспособность почувствовать Бога. Но, с другой стороны, он не любит и левых, он не любит и демократов, и тогдашних атеистов, и нигилистов. Плывет на лодке Алеша Попович и, обращаясь к царевне, которую похитил, восклицает на ее слова: «У тебя, Попович, вижу, ничего святого нет». Он говорит: «Я Попович, но не тот». Сами, ведая немного, любят мудрости учить. Это те другие Поповичи. Мудрость их не верить в Бога и лягушек потрошить. Я ж боец и песнопевец, я лягушек не ловлю. Я лишь именем Попович, я и верю, и люблю. Двух станов не боец, поэт. Временами безжалостно, но всегда с огромной любовью и всегда с очень большой личной симпатией критикует и тех, и других, и предлагает нам свой третий путь. Алексей Константинович Толстой был человеком, во многом опередившим свое время. У меня в руках письмо, написанное осенью 1860 года Александру II, своему старому другу, другу детства. Поэт пишет: «Я несколько дней не был в состоянии двигаться, и сейчас не могу выходить. Лишен возможности лично довести до сведения Вашего Величества следующий факт. Профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил меня и рассказал, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которая она испортит. Кроме того, когда великий князь Михаил высказал намерение построить в Новгороде церковь в честь своего святого, там, вместо того, чтобы просто исполнить это его желание, уже снесли древнюю церковь святого Михаила, относившуюся к XIV веку. Церковь святого Лазаря относившуюся к тому же времени и нуждающуюся только в обычном ремонте, точно так же снесли. В Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить ее новой, в псевдо-старинном вкусе. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России староладожская церковь, относящаяся к XI веку, три восклицательных знака в тексте, была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу. На моих глазах, Ваше Величество, лет 6 тому назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка. А на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николы Явленного на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного и построенная так прочно, что и с помощью железных ломов еле удалось отделить кирпичи один от другого. Наконец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелестную маленькую церковь Трифона Напрудного, с которой связано одно из преданий об охоте Иоанна Грозного. Ее облепили отвратительными пристройками, заново отделали и поручили какому-то богомазу переписать наружную фреску, изображающую святого Трифона на коне и с соколом в руке. Простите мне, Ваше Величество, если по этому случаю я назову еще 3 здания в Москве, за которые всегда дрожу, когда еду туда. Это прежде всего на Дмитровке, прелестная церковь и Спаса в паутинках, названная так, вероятно, благодаря изысканности тонкой орнаментовки. Далее церковь Грузинской Божьей Матери, этих Крутицкие ворота, своеобразное сооружение «Все в изразцах». Последние 2 памятника более или менее невредимы, но к первому уже успели пристроить ворота в современном духе, режущие глаз по своей нелепости. Настолько они противоречат целому. Когда спрашиваешь у настоятелей, по каким основаниям производятся все эти разрушения и наносятся все эти увечья, они с гордостью отвечают, что возможность сделать все эти прелести им дали доброхотные даятели, и с презрением прибавляют: а прежней нечего жалеть, она была старая. И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Печальное, грустное письмо. Но, родные мои, вы представляете, что это очень важный памятник. Это один из первых российских текстов, в котором поднимается голос в защиту древней архитектуры, в защиту традиции, в защиту наследия. Мы очень много говорим о верности преданию, но может ли базироваться верность преданию на вандализме, на том вандализме, о котором говорит Алексей Константинович Толстой в этом письме? Не знаю, услышал ли царь своего друга, потому что разрушение храмов и других древних зданий продолжались. И надо помнить, что, увы, разрушали древности на Руси не только большевики после революции. Древности разрушались на Руси и прежде. Оставил нам Алексей Константинович Толстой и большую поэму о преподобном Иоанне Дамаскине. Иоанн Дамаскин, пишет владыка Иоанн, архиепископ Сан-Франциский, оттого так удался Толстому, что в сущности Толстой писал о себе. Так совпали в высшем плане дары и дороги 2 поэтов. И далее владыка Иоанн Шаховской показывает, в чем же здесь дело. Там, в поэме «Любим калифом», здесь, в жизни «Любим государем». Там, в поэме «Уход в обитель иноческую ради песнопений», здесь, в жизни «Уход в свою частную жизнь от блеска высоких постов государственных», тоже ради песнопений. Там старец запрещает петь о Боге. Здесь, на Руси XIX века, критика, литераторы нападают на искусство для искусства, требуя утилитаризма. Там, в поэме, божественное освобождение от запрета. Здесь, благая сила возможности преодолеть все трудности на путях гимнической поэзии. Там апофеоз любви ко Христу в слове выражаемый. Здесь этот же апофеоз, но выраженный еще и в поэме об апофеозе этой любви. Мне представляется, что владыка Иоанн сумел увидеть очень верно, что представляет собой эта замечательная поэма. Действительно, это во многом поэма о самом себе. Действительно, это не только портрет нашего замечательного гимнографа, но и автопортрет поэта. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды, благословляю я свободу и голубые небеса, и посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку покою нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Петр Ильич Чайковский напишет потом на эти слова роман. Кто теперь их не знает? Трудно, думаю, найти на Руси такого человека, который бы не вздрагивал, не преображался при первых звуках этих слов. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Я вас слушаю, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. У меня, собственно, к вам два вопроса. Первый – это некоторое недоумение. Вы в последнее время почему-то чаще всего говорите только о литературе. И совершенно отошли от церковной тематики. Это первое. А второе, мне хотелось бы вам задать вопрос не по теме сегодняшней передачи. Можно это сделать? Ну, попробуй. Недавно Святейший Патриарх дал интервью православной телепередаче «Русский дом», где он решительно высказался против перехода нашей церкви на новый григорианский календарь. А до этого Святейший Патриарх, как вы знаете, направил гневное послание митрополиту Санкт-Петербургскому Владимиру. Я вас перебиваю. Я вас перебиваю. Да. Дело в том, что это письмо, которое было адресовано владыке митрополиту Владимиру, носило частный характер. И я не предполагаю обсуждать частные письма в эфире и вообще с кем бы то ни было. Частное письмо – это дело отправителя и адресата. И я думаю, что не нам с вами размышлять о том, что и почему пишет Святейший Патриарх одному из митрополитов и членов постоянных Святейшего Синода, и о чем они говорят между собой. Что же касается некоторых средств массовой информации, не церковных средств массовой информации, а газет светских, которые опубликовали фрагменты из этого письма, то это на совести этих газет, на совести этих радио- и телевизионных передач. Я полагаю, что мы с вами не должны уподобляться журналистам-любителям жареного и обсуждать частное письмо по каким-то причинам, попавшим в каналы средств массовой информации. Понятно, что теперь, когда факсы посылаются, имейлы и так далее, не так просто проникнуть в канал частной переписки и вскрыть его, но те, кто это делают, им это чести не делают. Поэтому не будем обсуждать с вами частную переписку его святейшества. А кроме того, давайте все-таки говорить о теме нашей сегодняшней передачи, а не вообще на разные темы. Если вас что-то интересует, вы можете в конце концов письмо прислать на радиоканал, и мы вам с удовольствием ответим. Что касается вашего первого вопроса, мне представляется, что русская литература, она пронизана духом христианства. мне представляется, что те поэты и писатели, о которых мы говорим с вами, они предварили нас в вере, и поэтому опыт их веры не может не быть для нас бесценен. Я ведь говорю об их творчестве не с точки зрения литературы веда, не с точки зрения историка. Я говорю именно о духовном опыте наших писателей и поэтов, который, повторяю, на самом деле для нас действительно бесценен. У нас еще звонок, пожалуйста, я вас слушаю. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаю вас. Алло. Да, я вас слушаю. Ваша передача «Посвященная русским писателям» очень интересная и полезная. Но позвольте вам задать вот такой вопрос. Как, по вашему мнению, наша русская православная церковь должна защищать права сексуальных меньшинств? И почему в нашей церкви не практикуется венчание тех людей, которые по их физиологическому устройству тяготеют к однополым бракам? Известно, что в англиканской церкви уже много лет существует движение христиан и гомосексуалистов. Может быть, пора и в нашей церкви среди экуменического сближения западных христиан и нашими братьями во Христе возродить у себя такие прогрессивные движения? Вы знаете, я полагаю, что ваш вопрос носит откровенно провокационный характер. Мне кажется, что мы взрослые люди, и мы с вами прекрасно знаем, что действительно бывает у людей в жизни такая беда, как однополое влечение. Бывает такая беда, как неопределенность пола. Но если у человека вот в жизни это есть, это не значит, что над ним надо смеяться и глумиться, и выставлять его жизнь на позорище, посмешище и осмеяние. Это не значит, что его надо побивать камнями. Это означает только одно, что мы должны как-то гуманно и бережно, и в высшей степени целомудренно постараться сделать что-то, чтобы уберечь такого человека и от падения, и от того развращающего влияния, которое он может не по своей вине, а по вине своей плоти нанести другим людям. Мы должны постараться сказать этому человеку, что жизнь совсем не заключается в интимных отношениях, что жизнь гораздо богаче, гораздо шире, и у человека всегда есть альтернативы, когда по каким-то причинам невозможно создание семьи. Поэтому меня ваш звонок сегодняшний чрезвычайно огорчил и расстроил. Человеческую беду не надо превращать в объект для осмеяния. И экуменизм здесь абсолютно ни при чем. А что делают на Западе? Это далеко не всегда пример для подражания, так же, как далеко не всегда пример для осмеяния. Вы знаете, будем идти своей дорогой и будем все-таки оставаться всегда христианами и православными людьми. Будем беречь друг друга, особенно тех, в кого толпа с удовольствием, а это действительно так, с удовольствием бросает камни. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый день, отец Георгий. Спасибо за передачу Алексею Кисневичу Толстому. У меня два маленьких вопроса. Первое. Не могли бы вы чуточку подробнее рассказать о духовной связи Толстого и Владимира Соловьева как поэтов и как мыслителей? И второе. Не могли бы немножечко рассказать о удивительной поэме «Весь Дон Жуан», где с потрясающей силой, глубиной Толстой показывает путь человека, ищущего правды Божией, любви, и ищущего не там, и каким ошибкам это приводит, и что за этим стоит. Спасибо. Спасибо вам. Я оставил, честно говоря, обе эти темы на следующий раз. во вторник или в следующую пятницу, мы об этом поговорим, не знаю, но в один из этих ближайших двух вечеров, потому что мне вообще хочется поставить вопрос о том, а что это такое искусство для искусства? Ведь Толстой очень любил это выражение и называл себя представителем этого течения в литературе. Искусство для искусства. Что это такое? Что понимал под этим термином сам Алексей Константинович? Мы об этом будем говорить с вами в следующий раз. И в связи с этим о том, почему Владимир Сергеевич Соловьев считал себя учеником Толстого. У нас еще звонок, слушаю. Алло? Да, я вас слушаю. Добрый вечер. Отец Георгий, вот я хотел вернуться вот к предыдущему звонку. Вы понимаете, одно дело относиться к таким парам, ну, терпимо, а другое дело благословлять такие браки. Но в Русской Православной Церкви такой практики нет. Нет, я понимаю. Тоже это есть обсуждаем. В протестантских церквях, понимаете? И вот эту практику надо осуждать, потому что это просто, может, это неверное понимание любви, понимаете? Вообще принципы любви к людям, неверное понимание. Но мне представляется, что эта тема не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим сегодня. Родные мои, я вас призываю всегда задавать вопросы только по теме передач, потому что нельзя так разбазаривать драгоценное время в эфире. И меня в высшей степени огорчает то, что у нас вновь появились звонки, цель у которых одна – устроить какой-то скандал, вызвать ведущего на раздражение. Я вас прошу, не делайте этого, родные мои. Если вам так не нравится наше радио, слушайте другие каналы. У нас еще звонок, пожалуйста. Я вас слушаю. Это меня, да? Да, конечно. Спасибо большое. Отец Георгий, я сердечно благодарю вас за сегодняшнюю передачу. Именно Алексей Николаевич Толстой, мне кажется, вы очень правильно выбрали. И я, может быть, и не позвонила бы, если бы не услышала огорчившее меня замечание по отношению к вам, что зачем вы выбрали эту тему. Это прекрасная тема. Единственное, тогда уж если я, раз я вам дозвонилась, я очень счастлива, я хотела бы сказать, что там, согласны ли вы, что там какие-то элементы пантеизма, это не совершенно не снимает. Все то, что вы сказали, абсолютно верно. Я с наслаждением слушала, как вы о нем говорите. И я думаю, что именно о литературе, вот, в связи с христианством, пониманием христианства, может быть, даже с экуменизмом мы нашли бы мотивы у кого угодно, можно о очень многих говорить, вы это без меня знаете. Поэтому я хотела вас спросить, думаете ли вы, что какие-то элементы пантеизма есть там в этом стихотворении, которые я очень люблю, так же, как и вы? Вы знаете, мне представляется так, что в пантеизме на самом деле нет ничего плохого, потому что это же не языческий пантеизм, который обожествлял все вокруг нас. Полез Милецкий говорил, все полно богов. Грекам боги чудились везде. В каждом растении, в каждом ручье, в каждом пригорке, в каждом камне и так далее. Все было действительно наполнено богами и богинями с точки зрения греческой мифологии в этом мире. Но пантеизм христианский – это совсем что-то другое. Это узнавание присутствия Божьей десницы во всем. Все, что нас окружает, из небытия призвано к жизни Богом. На всем почиет его благодать. Всего коснулась его десница. И мне кажется, что как раз то благоговейное отношение к природе, которое характерно для Алексея Константиновича Толстого, оно именно представляет собой христианский пантеизм. Пантеизм, суть которого заключается в том, что поэт везде узнает след прикосновения Божьего. Владыка Иоанн, архиепископ Сан-Францисский, писал о Толстом, внешне признанный классиком, но оставленный почти лишь для одних детских полок, Алексей Толстой был певцом живой души человеческой и трепетной души мира перед лицом Божьим. У Толстого чистый разум, говорит владыка и поясняет. Берем это понятие не в его отвлеченном кантианском смысле. Чистый разум есть разум, стоящий на коленях пред Богом. Разум, воспевающий и прославляющий Творца. Разум, умирающий в Творце, воскресающий в нем. Разум гимнологический или гимнический. И далее. В русской литературе, пишет владыка Иоанн, Алексей Толстой наибольший поэт из имевших и имеющих этот разум. Так смотрите, на ваш вопрос отвечает архиепископ Иоанн Шаховской. Его, Толстого, пантеизм – это пантеизм чистого разума, стоящего на коленях перед Богом, разума, воспевающего и прославляющего Творца, и благословляя каждую былинку в поле и каждую звезду в небе, поэт видит в них творение Бога нашего. Если мы вчитаемся в эту песню из поэмы «Иоанн Дамаскин» внимательнее, то мы увидим, что непосредственным ее источником был 102-й псалом, тот, который читается в начале утренней, на шестопсалмии и звучит в начале божественной литургии. Поэтому здесь мы сталкиваемся именно христианским пониманием того, что такое природа. В этом смысле в Алексея Константиновича Толстого можно назвать смело не только поэтом, но и богословом. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Вы знаете, меня несколько смутило, почему вы назвали газету «Радонеж», в частности, в которой было опубликовано письмо патриарха Алексея II, это поэт Владимир, антицерковный, ведь недавно... Ведь недавно Святейший подтвердил свое благословение этой газете, поэтому... Я сказал нецерковная, я сказал нецерковная. А почему же она нецерковная, когда она выдается по благословению Святейшего, это во-первых. А во-вторых, сомнительно, насколько церковный вообще ваш радиоканал, финансирующийся на деньги Ватикана, вот это вот вопрос на самом деле. Вот, поэтому это непонятно. И дорогие мои, ну, вы знаете, я не знаю... Как вы понимаете церковность, но публикацию частных писем и публикацию писем архиереев, ныне живущих, закрытых писем, который один владыка направляет другому, я в этом никакой церковности не вижу. Я вижу в этом только сплошное безобразие. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Дорогой Алексей, прежде всего, не печальтесь. Ну, всегда есть те, которые поносятся ниже, спасибо вам большое, вам, я позволю себе добавить, ну, такое воспоминание времен, в общем, для многих уже забытое, когда не было клирик, а и Алексея Константиновича Толстого мы имели возможность не столько читать, сколько слышать на концертах, когда исполнялась Данеевская «Иоанн Дамаскин». И вот это, вы знаете, тогда ритмы мы выполняли роль такую вот, заменяющую в какой-то мере богослужение. Но тем больше радости и счастья вот было слушать «Иоанн Дамаскин». Так что вот Алексей Константинович и в качестве такого проповедничеством оказалось нам нужно. Спасибо вам большое. Удивительную ораторию Сергея Ивановича Танеева, замечательного композитора, почему-то сегодня забытого. Вообще, родные мои, мы так много спорим, так много конфликтуем, где церковность, где не церковность, что на чьи деньги финансируется и так далее. Мы все время ищем врагов, но мы совершенно не знаем того, что делали те, кто жили прежде нас, и как они славили Бога. а какой опыт на Руси этого поэтического богопрославления, какой опыт на Руси искусства, посвященного Христу. И Толстой с Танеевым вместе создали, правда, разумеется, Танеев уже после смерти Алексея Константиновича работал над своей ораторией, но создали ведь замечательное произведение. А Петр Ильич написал Чайковский: удивительный роман, благословляю вас, леса. И вообще, когда читаешь Толстого, то иной раз даже смущаешься продекламировать то или иное стихотворение, потому что оно до такой степени звучит в сердце, как роман, до такой степени оно сроднилось с музыкой Глинки или Чайковского, или Танеева, что стесняешься его читать своим скрипучим голосом. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый день, отец Георгий, Владимир. Отец Георгий, мне граф Алексей Константинович чрезвычайно симпатичен тем, что он никогда не ныл и не хотел, ну, гнать чернуху он не хотел. Я вот думаю, что было бы, если бы он жил сейчас и попытался бы описать, ну, князя Серебряного, перенести в недалекие сталинские времена, допустим. Я думаю, он бы ничего не проклинал, не поминал совершенно понапрасну проклятое коммунистическое прошлое, а просто написал бы, как человек может выжить. Жить. И не только выжить, а жить. И перебирая всю нашу современную литературу о тех временах, я думаю, что только ведь один писатель пишет так, как писал Толстой об эпохе Ивана Грозного, Домбровский. А Солженицына и Шаламова, ведь омерзительно это все. Это чернуха. Ну, не будем говорить омерзительно, но во всяком случае в этом много злобы. А Домбровский действительно поднимается выше злобы. Мне кажется, что вы затронули еще одну тему, очень важную, Владимир. Алексей Константинович Толстой был удивительно больным человеком. Он страдал от астмы в тяжелой форме и действительно никогда или почти никогда не жаловался. Даже в болезни своей находил возможность погрузиться в работу. И в этом смысле тоже нам надо учиться у нашего замечательного писателя. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, это Георгий. Добрый вечер. Александр Николаевич. Слушаю вас. Ну, во-первых, там, конечно, Алексей Константинович тоже чернуха у него была. Это один рассказ «Барин», что только стоит. Но это так, не самое главное. Вы знаете, у нас в России очень распространенный тип человека, такого, так сказать, охранителя, очень ретивого. Во все времена и при любой власти такие находились. Понимаете, это тоже болезнь. И она значительно более страшная, чем гомосексуализм. Это такая агрессивность, вы понимаете? Да, охранительная агрессивность. У нас всегда была масса желающих быть охранниками, так называют там в зонах, скоты. Эти люди, их и сейчас много в тюрьмах, которые приходят сюда для того, чтобы удовлетворить жажду своей агрессивности. Вы знаете, ведь, я же могу сказать, 40 тысяч в прошлом году только прямых убийств в стране, а всего насильственной смертью было убито, людей умерло, больше 100 тысяч человек. Это вот лицо нашей страны. И вот когда я слышу эти звонки, я просто, ну, за этих людей надо только молиться. Потому что внутри у них глубочайшая неудовлетворенность. И вот она выливается вот в такую агрессивную форму. Вчера они защищали с таким же успехом коммунизм, сейчас они защищают православие, завтра будут защищать что-нибудь другое. Извините, спасибо вам. Ну, понимаете, беда, это как эта беда, что человеку надо найти врага и начать бить его ногами. Совершенно в нашей вере, в православном христианстве, такой идеи бить ногами врага не заложено. Поэтому я всех призываю освободиться, в конце концов, от этого какого-то разрушающего нас комплекса. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, это снова я. Отец Георгий, из 40 тысяч убитых в прошлом году, 20 тысяч – это жены, убитые своими мужьями, и 5 тысяч – это мужья, убитые своими женами. Ведь страшно не на улицу выходить, страшно домой возвращаться. Но я не об этом. Еще есть один писатель, который мог бы не просто как выживать в страшные времена, а как жить в страшные времена. Трифонов. Трифонов еще. У него там этого тоже Черноги нету. Так ведь? Да, верно. Но невозможно сразу говорить обо всех. Вы сегодня нам задали два задания. Когда-то вспомнить о Домбровском, когда-то поговорить о Юрии Трифонове. Спасибо вам за них. Они действительно очень нужны. На самом деле, родные, сколько разрушается жизни от алкоголизма, от наркомании, от этих бытовых конфликтов, от страшной бытовой войны, которая идет на Руси. Сколько всего мы видим страшного вокруг. Нет, надо тебе искать врагов. Митрополита Владимира Санкт-Петербургского. Я уже писал и повторяю, родные мои, он был архиереем, когда вы еще на свет не родились. Он в церковь ходил, когда еще ваши родители маленькими маршировали в пионеротряде, жечь с кострами синей ночи, а его уже преследовали за то, что он сын диакона и мальчиком ходил в церковь. Давайте все-таки будем уважительнее относиться и к человеку, и к его сединам, и вообще друг к другу. Я призываю вас остановить поток вашего справедливого гнева. Думаю, что гнев не может быть справедливым. У нас еще звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Отец Георгий, вот вы мне скажите, пожалуйста, у вас вот нет проекта, вот рассказать, Константин Константинович Романов. Ну, хотя он не совсем, как говорится, поэт был. Ну, как не совсем поэт? Но он очень мне нравится. Но почему не совсем... Но почему не совсем поэт? Я думаю, что, коль скоро мы уже говорили об Афанасии Афанасьевиче Фете, и сегодня говорим об Алексее Константиновиче Толстом, то Константин Константинович третий из них всегда, понимаете? Поэтому об этом человеке и поэте, а... Человек, который сказал не тем, что царского я рода, что древняя во мне струится кровь родного православного народа, я заслужу почтение и любовь, об этом человеке, который смиренно называл себя учеником Фета и Алексея Толстого. О нем, конечно же, необходимо поговорить, и вы просто выдали мои уже имеющиеся в портфеле материалы всем нашим слушателям. У нас еще звонок, думаю, последний на сегодня. Пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Вот поклонники Радонежа часто критикуют вас в связи с экуменизмом, как будто забывая, что Русская православная церковь находится во Всемирном совете церквей, и вся церковь участвует в экуменическом движении, и не надо выставлять себя чистенькими. Ведь София – это уже следствие, а не причина. И я, не будучи сторонницей экуменизма нового стиля, однако хочу отметить, что с 31 декабря на 1 мая, на 1 января, в новогоднюю ночь, когда шел рождественский пост и было довольно одиноко, только отец Георгий Чистяков вышел в прямой эфир с живым словом утешения, а Радонеж включили повтор, что было очень неприятно. Вы знаете, это еще и странно, в том смысле, что если они не празднуют Нового года, поскольку это праздник языческий, то почему они тогда включили повтор? Где они были в это время? Я понимаю, у меня была одна монахиня знакомая, она, естественно, не праздновала 1 мая и 7 ноября никогда и всегда устроила в этот день грандиозную стирку. Она говорила, ну вот, слава богу, на работу не идти, она на фабрике работала, на работу сегодня не идти, можно стирку устроить. Так вот, ее действия были понятны и у всех перед глазами. А наши братья на канале Радонеж, что они делали в новогоднюю ночь, я надеюсь, что они со своими родными, которых они, как мы все и любим, и уважают, и любят, просто-напросто встречали Новый год вместе с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками, с детьми, с племянниками. И слава богу, что встречали, потому что праздник-то прекрасный. И мало на Руси таких чистых, светлых праздников и беспартийных праздников. А главное, еще у Нового года есть одно преимущество. То, что он приходится на рождественский пост. И поэтому здесь особенно не разгуляешься. Так, знаете, по-русски, по-купечески. И не езди, милый, к яру, денег даром не теряй. Здесь можно просто посидеть с друзьями и с родными за столом, выпить чайку и вспомнить о детстве. А с родителями, особенно с бабушками и дедушками, всегда, знаете, как хорошо вспомнить наше с вами детство. На этом, родные мои, я кончаю сегодняшнюю беседу о поэте, книги которого стоят на детской полке, как говорил владыка Иоанн Шаховской, для того, чтобы встретиться с вами в следующий раз в прямом эфире через несколько дней. Да благословит вас Господь!